нужно говорить. Если б жил я тут один, в злобном мире одиноком, сам себе я господин. Если б не было тебя, я бы камнем бы лежал. Если б не было тебя, я бы в пустоту кричал. Пусть горят хоть все мосты, и мне все здесь дотошно ты. Но со мною рядом ты, красные с орлов цветы. Их под ной же твоих ног, возложил их как оброк, прокричав до хрипоты. Счастье что, да счастье ты, как две части половинок. Соберемся воедино, с того берега на это встретимся посередине. Встретимся так за ладони, мне всецело доверяешь. Мы здесь точно не потонем, ты меня до дрожи знаешь. Пробирался сквозь туманы, помутнений своих мыслей. Побывал во многих странах, но мои в твоей зависли. Раз за разом ошибаясь, было горько, было кисло. Я нашел тебя в тумане, побежали, нужно быстро. Девушка с глазами неба, руки у тебя как бархат. С вечера и до рассвета делаем ходы и шахмат. Как из катки ты сбежала, ну а я такой просволочь. Не исчезнет колесница, растворившись ровно в полной. Мы с тобой не клади бони, разрушением не страдаем. Словно пыль сдымает кони, мы лишь только созидаем. Создаем уют улыбкой, ты меня лишь улучшаешь. То, что было лишь ошибка, то, что будет лучше знаешь. Если б не было б тебя, день за днем я прожигал. Если б не было б тебя, в омут с головы кидал. Шаг за шагом вымерял сантиметры своих троп, мысли пройденных путей и не зная слова стоп. Заберусь как можно выше, чтобы все вокруг узнали. Прокричу и ты услышишь, как два сердца это ждали. Разукрасим эту землю сотни тысяч разных красок. Тихо в ушко тебе внемлю, я готов, а ты согласна. Я готов, а ты согласна.